Ой, голова закружилась. Я даже свистнул. Громко-то от страха. Услыхала мой свист окуляри, пружину сложилась и рык в мою сторону. Я, понятное дело, посторонился и пропустил ее прямехонько в колодец. Она туда со всего размаху плюхнулась. Черного колодца ей теперь ни почем не выбраться. Перехитрил я все-таки вот эту злюку. Домой. А больше мне ничего не надо. А может быть, ты с нами останешься? Правда? Оставайся. Хорошенькая, прекрасная страна. В жирафрике слоняются слоны, небывало ширины и вышины, и бесплатно на качелях перепутаны. Хорошо, даже замечательно, но дома, на родине, лучше. А где? Где находится твой дом? На Васильковом лугу, возле станции «Одуванчики».